Глава вторая. Двор возвращается в Фивы. В течение некоторого времени двор хранил верность памяти Атона. Право Сменхкары на трон признали, потому что он был возлюбленным Атона и мужем старшей из дочерей царя. Недавние раскопки, проведенные египетским исследовательским обществом, показали, что в одном из небольших храмов, расположенном в городе, имя вдовы фараона Нефертити было стерто и заменено именем Меритатон, хотя имя Эхнатона никто не тронул. Сказанное позволяет предположить, что после восшествия на трон Сменхкара в силу указанных выше причин постарался выдвинуть на первый план свою жену, дочь Эхнатона, оттеснив царицу Нефертити. Мы не знаем, как прошли последние годы жизни Нефертити. Но поскольку нам ничего о ней не известно, можно предположить, что она умерла вскоре после своего супруга. Возможно, в ходе раскопок, проводимых египетским исследовательским обществом, удастся что-нибудь обнаружить. Вероятно, ее конец был очень печальным. Спустя год после смерти Эхнатона умер или был смещен Сменхкара. Его сменил на троне другой вельможа Тутанхатон, женатый на Нанхсенпаатон, второй дочери Эхнатона, которой в то время было всего 12 лет. Меритатон в возрасте 13 лет стала вдовствующей царицей, а ее сестра сменила ее на троне. К тому времени снова подняли головы жрецы Амона, что ускорило падение нового культа. Под их давлением Тутанхатон менее чем через год согласился покинуть город Атона и переехать со всем двором обратно в Фивы. Он не отказался полностью от культа Атона, но попытался занять нейтральную позицию, предоставив полную свободу и поклонникам Атона, и поклонникам Амона. Похоже, что Хоремхеп, главнокомандующий бездействующей египетской армии, являлся одним из лидеров реакционного движения. Его не волновали религиозные вопросы, но именно ему удалось достучаться до каждого египтянина и побудить народ сплотиться перед лицом опасности, исходившей из Азии. Он не сомневался в возможности и законности войны и признавал исключительно принцип «кто силен, тот прав». Был организован военный поход на север, который возглавил правящий фараон. Источники сообщают, что Хоремхеп был соратником нашего повелителя на поле сражения в тот день битвы с азиатами. Эхнатон мечтал о всеобщем мире, который по сей день остается недостижимой мечтой человечества. Хоремхеп был человеком дела. После победы новый фараон сменил имя Тутанхатона на имя Тутанхамон и под звуки военных маршей вернулся в Фивы. Отъезд двора из города Атона, похоже, напоминал бегство. Можно только догадываться, какие события настолько повысили авторитет реакционной партии, что столица Эхнатона была практически брошена на произвол судьбы. В ходе раскопок, проведенных египетским исследовательским обществом, были обнаружены кости собак Эхнатона в царских конурах. Похоже, что эти несчастные животные умерли голодной смертью после того, как придворные оставили дворец. В загонах царской фермы нашли останки мертвых быков, о которых некому было позаботиться. Дворцы и роскошные виллы стали прибежищами шакалов и сов, а храмы частично разобрали, и их камень послужил материалом для других построек. Вскоре пески погребли под собой руины, и теперь археологи находят прекрасно сохранившиеся заброшенные дома и сады. Однако, как бы сильно царствующий фараон не отличался по своим взглядам от своего предшественника, он не мог допустить, чтобы мумия царя покоилась среди обломков его надежд. Кроме всего прочего, Эхнатон был тестем Тутанхамона, и только благодаря правам дочери фараона на трон ее муж оказался у власти. Многие бывшие сторонники Эхнатона чтили его память, поэтому никто не стал спорить, что следует увести тело фараона из заброшенного города. Саркофаг с мумией Хнатона с почетом перенесли в Фивы вместе с четырьмя канопами и поместили в соответствующую его статусу гробницу, которая оказалась гробница царицы Тиу, специально открытая для этой цели. Проводя свою политику, Тутанхамон восстановил храм Атона в Карнаке и в то же время попытался возместить ущерб, нанесенный жрецам Амона. В надписи, относящейся к его правлению, говорится, что он отстроил заново заброшенные храмы всех богов и богинь по всей стране и возобновил в них службы. Художественный стиль времен царствования Тутанхамона представлял собой несколько измененный вариант того стиля, который сложился при Эхнатоне. Однако Тутанхамон правил не настолько долго, чтобы обнаружить свою оригинальность, и спустя несколько лет он исчез со сцены. После смерти Тутанхамона обсуждался вопрос о том, чтобы возвести на трон Хоремхеба, но нашелся другой претендент. Это был Аи, тесть Эхнатона, один из наиболее влиятельных сановников в городе Атона. Отец Нефертити оказался единственным оставшимся в живых мужчиной среди всей семьи Эхнатона. Аи громче всех превозносил фараона и его доктрину, а также носил почетный титул зятя правителя. Вокруг религиозных вопросов в тот момент кипели страсти. Поборники Амона и сторонники Атона по-прежнему боролись за власть, и похоже, что Аи сочли наиболее подходящей кандидатурой, как человека, который мог бы стать посредником между двумя группировками. Он был близким другом Эхнатона и терпимо относился ко всему, что было связано с новым культом. В то же время он не отвергал культ Амона, и, примиряя обе партии, он надеялся укрепиться на троне. Однако его царствование оказалось недолгим, жрецы Амона возвращали себе доверие народа, преследовали почитателей Атона, поэтому авторитет Аи падал. Его взаимоотношения с Эхнатоном, о которых он, уже являясь царем, упоминал в своем картуше, теперь ставили ему в вину. Примерно через 8 лет после смерти Эхнатона Аи исчез со страниц истории, как и его предшественники.